Часть третья. Главная теория биологии. В главе пятой мы уже упоминали максиму выдающегося эволюционного генетика Феодосия Добржанского: «Ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции». Эти слова были написаны в 1975 году, и за прошедшие с тех пор почти полвека не появилось ни фактов, ни теорий, которые поколебали бы их справедливость. А поскольку, как мы видели в предыдущей части книги, в понимании эволюции и ее законов у дарвинизма сегодня просто не осталось соперников, это автоматически делает его центральной теорией всей совокупности наук о жизни. Сказанное, разумеется, не означает, что чем бы ни занимался ученый той или иной биологической специальности, он непременно занимается вопросами эволюции. Различные дисциплины предоставляют множество задач тем, которыми можно успешно заниматься, не прибегая к эволюционным представлениям. Если, допустим, исследователь изучает изменения в мозге, возникающие при формировании алкогольной или наркотической зависимости, взаимодействие разных типов клеток в ходе иммунной реакции, запаховые сигналы насекомых или зависимость продуктивности, скорости прироста биомассы, луга от присутствия и обилия на нем определенного вида муравьев, он вполне может не думать об эволюции. Один биохимик с некоторой даже гордостью сообщил автору этих строк, что за десятилетия научной работы ему ни разу не понадобилось привлекать эволюционные соображения. Тем более это справедливо для прикладных исследований. Но как только исследователь переходит от вопросов типа «как это устроено и как это работает» к вопросу «почему это устроено и работает именно так», ему без эволюции уже никак не обойтись. К сожалению, некоторые ученые в такой ситуации вместо того, чтобы пополнить собственные знания об эволюции или обратиться к специалистам, пускаются в собственное эволюционное теоретизирование, в лучшем случае представляющее собой открытие давно открытого, в худшем – эксгумацию столь же давно опровергнутых гипотез. Такое исключительное положение эволюционной теории, естественно, требует, чтобы она плодотворно взаимодействовала со всеми областями биологии. Слово «плодотворно» здесь ключевое. Важно не просто уметь истолковать любые добытые факты с эволюционно-селекционистской точки зрения, но предложить такой взгляд на проблемы той или иной дисциплины и на изучаемые ею явления, который даст новое знание или, что было бы даже лучше, укажет пути, на которых можно получить такое знание. Но на то, чтобы рассмотреть в свете эволюции все области современной биологии, не хватит и нескольких таких книг. К тому же ранее мы уже довольно подробно раскрыли отношения дарвинизма с генетикой и слегка коснулись его взаимодействия с иммунологией и науками о поведении. Поэтому в этой части книги мы ограничимся всего несколькими областями фундаментальной биологии, взаимоотношения которых с дарвиновской теорией, как мне представляется, больше всего заслуживают научно-популярного рассказа. И начать нам придется с области исследований, настолько связанной с теорией эволюции, что многие даже интересующиеся наукой люди их не различают. Я говорю о проблеме происхождения жизни.